направили в тот край миссию братьев-доминиканцев, дабы они проверили рассказ ацтека и в положенное время доложили вашему величеству о результатах. А пока, ваше величество, да прольет Господь наш и Сын его Иисус Христос свои щедрые благословения на ваше несравненное величество, дабы процветали все ваши начинания, и вы не оставили бы своей милостью вашего смиренного и верного слугу Хуана де Сумарагу, подписано собственноручно. Часть шестая. Мне кажется, что я помню каждое отдельно взятое событие, каждого отдельно взятого дня того моего первого путешествия, причем на протяжении всего пути, как туда, так и обратно. Позднее, в следующих своих странствиях, я уже перестал обращать внимание на мелкие, да и не только мелкие, но весьма ощутимые неприятности. Томительную жару и пробирающий до костей холод, волдыри и мозоли на руках и ногах, нездоровую пищу и грязную воду, а порой на полное отсутствие воды и пищи вообще. Подобно жрецам, которые впадают в транс, накурившись дурманящего дыма, я научился становиться бесчувственным, и в то время как ноги несли меня все вперед и вперед, совершенно не замечал окружающей местности, которой не испытывал ни малейшего интереса. Но в том первом путешествии, именно потому что оно было для меня первым, меня интересовало решительно все, вплоть до самых незначительных мелочей, и все эти мелочи, как радостные, так и досадные, я добросовестно отражал в своих записях. Вернувшись, я представил полный и подробный письменный отчет чтимому глашатую Ауицотлю, хотя эти бумаги, надо полагать, и были трудноваты для чтения, поскольку отчасти попав под дождь или же во время преодоления водных преград пострадали от влаги, отчасти пропитались моим собственным потом. К тому же Ауицотль был гораздо более опытным путешественником, чем я в то время. Он, наверное, не раз улыбался, читая те места моих рассказов, где наивно выпячивалось нечто заурядное и старательно разъяснялось очевидное. Однако те дальние, чужие земли уже начали меняться даже в ту пору, ибо неутомимые почтека и другие исследователи приносили тамошним народам вместе с товарами обычаи, понятия и слова, неведомые тем прежде. Ну, а в наше время, когда теми путями двинулись испанские солдаты, поселенцы и миссионеры, жизнь туземцев наверняка изменилась до неузнаваемости. Так что, как ни крути, но мне приятно осознавать, что благодаря моим описаниям будущие ученые смогут узнать, как раньше выглядели те земли и как тогда жили тамошние народы, в ту пору малоизвестные всему миру. Если, почтенные господа, что-то в моем писании этого первого путешествия покажется вам недостаточно четким и подробным, то виной тому мое слабое зрение. Если же, с другой стороны, какие-то детали будут описаны с необычайной яркостью, это объясняется тем, что мне еще не раз доводилось путешествовать по тому же самому маршруту позднее, когда я уже обрел способность и возможность смотреть на мир более пристально и видеть вещи более четко. В долгом путешествии, когда идти приходится как трудными, так и легкими тропами, отряд, несущий грузы людей, может преодолевать за день от рассвета до заката в среднем по 5 долгих прогонов. Правда, в первый день мы проделали только половину этого расстояния. Просто перешли по длинной дамбе на южный берег озера, в Койоакан, и перед закатом устроились на ночлег, ибо завтра нам предстояла трудная дорога. Как вы знаете, этот озерный край лежит словно в чаше, на дне долины, между гор, и чтобы выбраться оттуда в любую сторону, следует перевалить через гребень, причем выше и круче всего горная стена как раз с южной стороны от Койоакана. Несколько лет тому назад, когда первые испанские солдаты пришли в эту страну, я только-только начал понимать их язык. Один из них, глядя на верницу носильщиков, бредущих с грузами на спинах, не выдержал и спросил: «Почему, во имя Господа, вам, глупым дикарям, не пришло в голову использовать колеса?» Я тогда еще не был хорошо знаком с выражением «во имя Господа», но зато прекрасно знал, что такое колеса. В детстве у меня была игрушка, глиняный броненосец, которого я катал за веревочку. Поскольку глиняные лапы ходить, понятное дело, не могут, игрушку делали подвижные 4 маленьких деревянных колесика. Я рассказал об этом испанцу, и тот страшно удивился. «Тогда почему же дьявол не надоумил никого из вас использовать колеса для перевозки грузов?» — как это сделано на наших пушках и зарядных ящиках. Я